Герберт, использовав свой не самый ординарный ум, решил, что, соединив в своих чарах множественные аспекты, он сможет создать нечто такое, что вполне уравняет его шансы на схватку с любым лбом. К этой мысли его привели многочисленные записи схваток дуэльной лиги, которые ему поставлял Флитвик. Герберт просматривал десятки, сотни боев, прокручивая из раз за разом, замечая каждую деталь, каждый нюанс, и в голове вырисовывались чары, их структуры, назначения, цели применения и способы этого применения. Но все, опять же, упиралось в невербальный стиль старшей руны. Без них все замыслы юноши оставались лишь набором цифр на пергаменте и образами в голове. Ровно 10 чар, ровно 10 уравнений, вот все, что выудил из себя Ланс, зная, что больше уже не выудит никогда. Но если бы у него получилось овладеть ими, если бы он смог использовать невербальную магию на уровне с вербальной, то этого бы хватило для того, чтобы его дорога к короне короля рока покрылась красным ковром. Этого бы хватило, чтобы кинуть кости с любым психом, у которого палочка заряжена магией, накопленной за поколение чистокровных предков или врожденного таланта. В конце концов, у Ланса тоже был свой талант, помимо музыки, конечно. Ведь уже на втором курсе он мог посоперничать в огненных чарах с выпускниками Хага. Как бы ни был слаб Ланс в волшебстве, но огонь подчинялся юноше так же легко, как зажигалка, загорающаяся по одному щелчку. Это даже не требовало особых усилий и сколько бы то ни было волшебства. Так же просто, как дышать. Сигарета вдруг погасла, а по щеке резанул ледяной осколок. «Что за?» – протянул Ланс, когда поезд вдруг резко остановился на полном ходу. От неминуемого падения Геба спасла реакция и ловкость. Юноша мигом подпрыгнул и хватился за поручень, через мгновение уже приземлившись на ноги. Но на этом сюрпризы не заканчивались. Недавний дождь, стеной льющий за окном, вдруг обернулся градом. И теперь по стеклу тарабанили не капли, а колющие ледяные шарики и иголки. А само стекло стало покрываться коркой расписного инея, с треском захватывающего все больше и больше пространства. Свет в коридоре замерцал, а потом и вовсе погас. По полу потянулся жидкий, но едкий туман, стелящийся и извивающийся подобно клубку змей. Ланс начал задыхаться. Его мучил ужасный запах. Запах гнили, грязи и даже не смерти, а какое-то подобие смерти. Такое впечатление, что здесь появились призраки, но призраки плотные и осязаемые, оставшиеся в этой реальности, но уже не живые. Живот Геба скривило, глаза защипало от смердящей вони. Поминая свой прошлогодний опыт, когда получилось закрыться от запаха при помощи навыков начинающего анимага, Герберт попытался сосредоточиться, но тут вонь удвоилась в своей плотности. И когда жалобно скрипнула оледеневшая дверь тамбура, слизеринец, единственный, кто был в коридоре, увидел их. Это были летящие черные рваных ламиды, словно прорехи бездны в искрящейся красками реальности. И где бы они ни проплывали, везде мерк свет, все вокруг серело, обращаясь болотной мглой. Из-под плащей вдруг показались руки. Герберт видел в своей жизни достаточно мертвецов и никогда не боялся их. Но эти руки, покрытые струпьями, с жесткой, пергаментной кожей, явно были руками трупа, но в отличие от других, они действительно пугали. Из-за вони Герберт ощущал дикую слабость, тело не слышалось его, и Ланс рухнул, сползя по стене. Два плаща приближались, и холод все усиливался, а вместе с ним усиливалось и отчаяние, будто кто-то выпивал всю, как раньше казалось, неиссякаемую жизнерадостность юноши. Самые ужасные воспоминания стали прокручиваться в Ланса, но тот отмахивался от них, не желая вспоминать и вновь погружаться. Ланс никогда не жил прошлым и легко оставлял все зло за спиной, заменяя его жаром жизни. Два плаща приблизились почти вплотную, но тут один вдруг резко отвернулся и буквально ворвался в купе, где сидела Трия, а тот второй точно так же сорвался к Гебу, и с каждым сантиметром приближения усиливалась его не страх вкупе с отчаянием. Ланс, тяжело дыша, буквально утопая в поту, поднял палочку. Он не произнес ни слова, не сделал ни единого жеста, но с кончика его красной палочки с орнаментом в виде завитков сорвалась слабенькая струя пламени. Плащ издал низкий визг, отшатнулся, пропуская огонь за себя, и нагнулся к Гебу. Откинулся плащ, и Проныра лишь от шока смог сдержать рвотный позыв. Там, под капюшоной с черной, струящейся ткани, не оказалось лица. На голове, вытянутый, словно на картине крик, был лишь круглый беззубый рот, распахнувшийся подобно трубе. Все вокруг закрутилось в тошнотворном хороводе, все померкло и мир сосредоточился лишь на этом провале. Ланс ощутил, что падает, падает и не может ухватиться, потому что внутри собственного разума ни за что ухватиться. «Смотрите, кто это у нас», — услышал Герберт. Он открыл глаза и увидел перед собой ангела. Так он думал в первые 10 секунд, пока не услышал. «Ну-ка, скажи, мама», — произнес ангел голосом, льющимся потоками меда. И Ланс услышал детский, совсем детский голосок. «Мама», а потом понял, что это говорит он. Это его горло исторгало эти звуки, и это его маленькие пухлые ручонки, похожие на перетянутые сардельки, тянулись к ангельскому лику, к этим тонким, идеальным чертам лица, к точеному носу и скулам, к идеальному разрезу глубоких, ярко-голубых глаз и густым, но изящным бровям в разлет, к густым, черным волосам, которые могли поспорить в своем цвете с безлунной ночью, к улыбке, такой доброй, такой заботливой и нежной, что на нее хотелось смотреть вечно, и к бесконечному теплу, которая источала эта прекраснейшая из женщин. Женщина вдруг распахнула глаза, взмахнув своими длинными ресницами, похожими на крылья бабочки. «Фауст, Фауст!» — закричала женщина. «Наш сын заговорил». В тот же миг прозвучал оглушительный топот ног, и на сцене появился новый участник. Наверное, Ланс должен был зажмуриться, испугаться, закричать от ужаса, но он лишь засмеялся своим смехом, схожим с журчанием весенней капели. Перед ним показался мужчина. Вот только лицо его было не похоже на человеческое, в нем явно проступали четкие звериные черты, будто тот был барсом или рысью. Узкие глаза искрили своей животной изумрудностью и расширенным, но все же узким зрачком. Тело, слишком нечеловеческое тело, закованное в броню узловатых мышц и жил, натянутых как стальные канаты. А волосы, волосы этого мужчины были не рыжими, а ярко-красными, как недавно расцветший цветок пламени. Но маленький мальчик, годовалое дитя, не боялось, оно смелось и протягивало руки к этому монстру во плоти, как его бы назвали другие. Но для Ланса этот некто вовсе не был монстром, он был. «Правда?» — прозвучал низкий, рычащий голос, похожий на сопение лесного кота. «А что сказал?» Девушка с ангельским ликом улыбнулась и чмокнула дитя в нос. «Малыш, повтори для папы, что ты сказал маме». Дитя рассмеялось и вновь пропищало. «Мама, это, ебич, Фауст, не при детях». «А ну да, просто я волнуюсь», — вдруг стушевался красноволосый. «Это самый счастливый день в моей жизни. Ну-ка, а папа, скажи папа». И он протянул к ребенку руку, руку столь мощную, что она вполне сошла бы за лапу, даже ногти на пальцах были идентичны с когтями. Но ребенок вновь не испугался, а лишь крепко-крепко схватился за палец, увенчанный острым когтем. «Па!» Но не успел последний звук сорваться с уст младенца, как по ушам резанул страшный грохот. Стены задрожали, с потолка осыпалась штукатурка, слетела с петель входная дверь, с хлопком приземлившись на пол. И там, в темноте разгоняемой отсветами камина, Герберт различил женскую фигуру в темной мантии. А потом Ланс услышал смех, безумный женский смех. «Спрячься!» — прорычал Фауст испуганному ангелу. «Спрячься сама и спрячь его, я задержу ее». Ангел вдруг жарко поцеловала красноволосого, а когда их поцелуй закончился, Ланс увидел, что в верхней и нижней челюстях выступают сюрреалистично длинные, опасные клыки. Девушка вскинула Геба на руки, но на мгновение голова дитя оказалась над плечом ангела, и тот увидел, как красноволосый, повернувшись к камину, взмахнул рукой, и вместе с тем взмахом взвился поток яркого, ревущего пламени, окутывающего все пространство вокруг. Потом все, что мог видеть ребенок, это синее платье ангела, несущего его не в своих руках. Вот они оказались около стены, девушка что-то где-то нажала, и в стене открылась ниша. «Молчи», — вдруг прошептала девушка. «Умоляю, Герберт, не издавай ни звука». Потом поцелуй в лоб и фраза «Я люблю тебя». Ангел снова что-то нажал, и ниша захлопнулась. Ребенок остался в темноте, и у него остались лишь звуки голосов, пробивающихся сквозь треск пламени. «Ты думал, что спрячешься здесь, огненный, на этом краю мира? Не произнеси этого имени при мне. А раньше оно тебе нравилось, и смех, такой страшный, такой безумный. Убирайся, убирайся сейчас же». «Нет». Смех резко прервался, переходя на визг. «Он пал». «Что? Он пал. Темный лорд пал. И это все из-за тебя. Ты ушел, бросил все ради нее, ради ничтожной маглы. Но я нашла тебя, отыскала, и я покараю тебя за предательство». «Тишина. Ты ничего не знаешь, он тебе так и не рассказал. Заткнись. И вновь этот визг, высокий, режущий уши визг. Он рассказывал мне все, я была к нему ближе всех. Вновь тишина и треск пламени. Почему ты стоишь, Фауст? Почему не нападаешь? Или ты думаешь, что я пришла сюда чай пить? И смех, безумный женский смех. Даже Лангбатта мы сражались, а ты стоишь. Я больше не сражаюсь, Бел. Не смей. Хорошо. Я больше не сражаюсь. Я был глуп и за это заплатил, но я нашел что-то более важное, чем собственная ненависть. Уходи или стреляй, но моих рук больше не тронет ни капли волшебной крови. И почему же? Из-за нее, из-за грязной маглы, и из-за нее тоже, но еще из-за того, что кровавыми руками нельзя держать детей. Детей, опять смех. Казалось, что эта женщина смеялась всегда, буквально захлебываясь в своем безумстве. У тебя не может быть детей, ты последний. И все непрекращающийся смех, дикий, сумасшедший, въедающийся в подкорку, как клеймо каленого железа. А потом тишина и треск пламени. Все стоишь, стреляй или уходи. Последнее желание, Фауст, радуйся моей милости. Не трогай ее, дай ей уйти. Я был монстром и за это должен заплатить, но она невинна. Хорошо, поклянись, клянусь. Прощай, огненный. Бомбарда Максима, а потом треск, словно кто-то расколол битый арбуз и страшный жалостливый крик, смешанный с истошным плачем. Но все это заглушил дикий хохот той сумасшедшей женщины. Треск пламени стих, повисла тишина, потом раздались шаги, четкие, размеренные, но разбавленные цоканьем каблуков и сдавленными смешками. «А вот и ты, уходи, убирайся!» — кричал ангел, захлебываясь слезами. И смех... Такой мерзкий, сумасшедший смех и фраза «Я солгала, Сруция!» и крик. Что-то вырвало Ланса из этих забытых воспоминаний, будто в долину отчаяния и страха вторглась упавшая звезда, сотканная из счастья и радости. Герберт вновь открыл глаза, но на этот раз уже в реальном времени, в настоящем мире, а не том, что подкинули грезы. Проныра увидел, как плащи улетают, истошно визжа, а за ними несется серебряное пятно, но когда зрение пришло в норму, на миг Проныра увидел в этом пятне огромную собаку. Вскоре плащи и собака скрылись за дверьми тамбура. «Как ты, парень?» – прозвучал мужской, чуть хрипящий голос. Ланс понял, что он сидит на полу, залитый потом, а над ним склонился тот самый спящий мужик. Лицо у того было изнеможденным и обеспокоенным. «Все в порядке?» Гарри тоже досталось, но у него хотя бы не попытались душу выпить. «Держи шоколадку, поможет». Проныра отмахнулся от шоколадки и та покатилась по полу. Профессор ничуть не обиделся, а лишь попытался помочь встать, но был мгновенно оттолкнут в сторону. Проныра, держась за поручень, поднялся на ноги и вдруг понял, что ему холодно. Впервые в жизни волшебнику из Скорисквера было холодно. «ПЦ здесь дубак», голос Ланса быть чуть механическим, будто он не соображал, а действовал лишь на одних инстинктах. Вот теперь Люпин удивился. Когда ушли дементоры, в помещении даже стало жарко, но вот если посмотреть на юношу, которого чуть не поцеловали, можно было подумать обратное. Загорелая кожа вдруг побледнела, превращаясь из бронзовой в желтую, губы и ногти посинели. «Надо согреться», – прошептал все еще не соображающий Ланс. Яркой искрой взвелась палочка, вдребезги разлетелось стекло, а Проныра слитным прыжком выпрыгнул на улицу и побежал. Он бежал так быстро, как только мог, чтобы раздуть пламя в его груди. А путь его лежал сквозь пролесок туда, где обязательно помогут в этом сложном вопросе, к волшебному лесу. Ланс уже практически слышал обеспокоенный шепот ветра и листвы, которые молили его поспешить, пока пламя совсем не погасло, пока юноша не потерял что-то важное, что почти забрал мертвец в плаще. Ведь еще совсем чуть-чуть, совсем немого и лес не сможет раздуть это пламя. Нужно было бежать быстрее, и Герберт побежал по тропинке, которая возникала у него под ногами, и даже ветер не смог бы его догнать. Глава 24. 6 сентября 1993 года. Англия. Хогвартс. Герберту снился сон. В этом сне ангел пел ему, и тот ангельский голос все глубже затягивал Ланса в омут полный тепла и уюта, из которого так не хотелось выбираться. Но так или иначе Гебу пришлось открыть глаза и расстаться с этим божественным созданием невероятной красоты. Проныра сладко потянулся, зажмурив глаза и сморщив нос, а потом с зевком поднялся на ноги. Какого же было его удивление, когда он обнаружил себя в куче листвы. Кто-то укрыл юношу ветками и травой, создав из зеленого покрова настоящее одеяло. Слизеринец огляделся и увидел вокруг лишь утренний лес. Сверху шумели кроны, нашептывая свои потусторонние истории, вокруг звучал треск деревьев и свист ветра в траве, а сквозь высокую, плотную листву, пробивались лучики света, как острые спицы, пронизывающие все вокруг, играясь в отсветах лесной пыли. Герберт ущипнул себя за руку, но это не помогло. Он не спал, но реальность была столь невозможна, что даже волшебнику было сложно поверить в происходящее. Последнее, что помнил Геб, это то, как он вышел покурить, а на него напали мертвые хулиганы в плащах и попытались лишить зрения, ну или души. В общем, затусил Ланс с дементорами, но у тех были явно какие-то проблемы с красивым третьекурсником и решили негодяи попробовать его на зуб. На этом воспоминания как ножом отрубало. Единственное, что помнил про Ныра, это сон, в котором мелькали ангельское девичье лицо, когтистая рука лапой какой-то сумасшедший, страшный смех. Опять вляпался, вздохнул Ланс и хлопнул себя рукой по лицу. И небось опять из-за Поттера. Слава всем богам всех религий, шляпа была на месте, как и довольно дорогие, по меркам босоты, туфли и штаны. Вот только рубашка изорвалась в хлам. Ланс, не раздумывая, скинул с себя эти лохмотья и повесил на сук. Может, кентавры подберут на бинты или еще чего. Делать было нечего, идей никаких. Так что неудивительно, что Проныра достал из кармана помятую пачку сигарет, в которой отыскал самую целую, потом щелкнул кремнем. Закружился дым, закручиваясь в спирали и колечки, а юноша, чуть надвинув шляпу на лоб, закинул руки за голову и побрел по тропинке, которая вела к Хогвартсу. Порой на пути ему попадались зверьки, которые зачастую останавливались и пристально вглядывались в идущего по тропке парня. Солнце игриво плясало на бронзовой коже, натянутый на натренированных, узловатых мышцах, и юноша, завидев какого-нибудь пушистого, снимал шляпу, приветствуя, а пушистый, в свою очередь, поводил хвостом, щелкал лапкой, дергал ушком, а потом отправлялся по своим пушистым делам. У всех были свои дела, кому-то нужно было что-то притащить в норку, кому-то добыть червячка, жучка, мышку или даже более крупную добычу, у кого-то обваливалось дуплом, кто-то искал подпору для плотины, а некоторые просто безмятежно прогуливались по своей территории. В какой-то момент Проныра остановился, нагнулся и стянул с себя туфли. Носки он запихал в карманы, и те торчали, комично торчали наружу. Саму же обувь Проныра связал за шнурки и повесил себе на шею. С наслаждением он впился пальцами ног в еще пока сырую от росы земли, зарываясь в холодной, ласкающей траве. Выдав очередную партию дымных колечек, ни о чем не волнующийся Герберт Ланс стал насвистывать свой любимый мотивчик, и будто в тон этому мотиву, с ветку на ветку перелетали три маленькие птички, пытающиеся выдавать трели в такт мелодии. Проныр отсалютовал шляпой им, так они вчетвером и продолжили свой путь сквозь волшебный лес. Тропинка петляла, ведя Геба по путям, неизвестным иному путешественнику, мелькали порой самые странные деревья, больше похожие на кусты, и кусты, размером с дерево. Ланс миновал поле с поющими цветками, и перепрыгнул через овраг, в котором смеялись камни, но все вокруг казалось ему чуть знакомым и вполне нормальным. Даже белка, танцующая джигу вместе с саламандрой, были для юноши чем-то вполне обыденным. Но чем ближе Проныра подходил к замку, тем лес становился серее, обыденнее. Тут уже больше не встретишь дерево с лицом человека, или нюхлера, греющегося на камне, и даже особой птички с четырьмя крыльями. Казалось, сама суть волшебного леса старалась держаться подальше от Хогвартса, являя ему лишь самый краешек настоящего, неподдельного чуда. Проныра на мгновение остановился около дерева, а потом улыбнулся и вышел на поляну. «Молоток Гарри», — услышал он густой, низкий бас Хагрида. «А я уж было, это», — испугался Малиха поначалу-то. На поляне, от которой рукой подать до полей Хага, находились третьекурсники Гриффиндора и Слизерина. Здесь был полный состав за исключением Дафны Гринграсс и Теодора Нокта. Проныра несколько с недоверием посмотрел на Грингер. Он резонно предполагал, что заучка выберет себе курсы нумерологии и рун, на крайний случай, магловедение. Но то, что ботаник в юбке станет посещать практику УЗНС, ПА, в первых книгах, до третьего курса, есть упоминание того, что ребята ходят на УЗНС. Как я понял, до третьего курса это обязательный предмет, но проходит там только теорию. А вот с третьего теория заканчивается, и по желанию можно взять практику. Собственно, та же загвоздка с курсом полетов. О нем вообще упоминается один раз. Хагрид помог Поттеру слезть с, как могло бы показаться, огромной лошади. Но загвоздка была в том, что у лошади на лапах вместо копыт были орлиные когти, да и сама голова была орлиная, да и даже крылья имелись и половина туловища была в перьях. В общем, приятно вам познакомиться с гиппогрифами, химерами, в которых смешали орла и андалузского жеребца. Тут кто-то повернул голову в сторону Геба, который стоял без рубашки, прислонившись к дереву, куря свою сигарету. Этим кем-то оказалась Лаванда. Она сперва неверующе хлопала глазами, потом вдруг с жадностью стала пожирать глазами фигуру юношу и дернула за рукав свою подругу Изабель, та в свою очередь ткнула локтем Парвати. «Аллах и пионеры!» – махнул рукой Герберт. Тут уж слизеринец собрал полный аншлаг взглядов. Причем все смотрели с росками нотками эмоций в глазах. Малфойка с явным сожалением и презрением. Часть гриффиндорцев с удивлением. Трия девушек с вполне знакомым по лету оттенками желания. Ну а Трия была в своем духе и являла собой апогей шока. «Герберт», — подал голос Хагрид. «Нет, я тень отца Гамлета, пришел оповестить вас о страшном грехе». «Ты из-за греха рубашку потерял?» — вдруг хихикнула МакДугалл. «Ага», — понурился слизеринец. «Так увлекся грехом, что потом еле портки отыскал». Кто-то рассмеялся, кто-то покраснел, а Ланс, докурив сигарету, сжег бычок в пламени палочки. «Не мусорить же в волшебном лесу, Ге!» Хотел что-то сказать Хагрид, но не успел. Раздался пронзительный, высокий визг, и теперь уже центром внимания стал другой конец поляны, где на земле валялся окровавленный Малфой, прижимающий к груди левую руку, на которой красовались три глубоких разреза. Над слабозадым нависал гиппогриф, тот яростно кликотал, махал крыльями, а потом поднялся на дыбы и занес передние лапы, явно намереваясь закончить дело. Увы, между дракой и химерой возник лесничий, чья мощная фигура в этот момент внушала лишь оторопь. Хагрид замахал руками и стал отгонять зверя, который с явным неудовольствием, но все же подчинился. «Да и как здесь не подчинишься?» «Спокойно, клювокрыл», — увещевал новый профессор Паузнс. «Все в порядке, клювик, спокойно, в порядке», — завизжала Паркинсон, которая в этот момент склонилась над побледневшим Малфоя. Хотя, было удивительно, что этот ариста может побледнеть еще сильнее. «Драка умирает», — Хагрид опешил, но потом взял себя в руки, впрочем, не только себя. Словно пушинку он поднял на руки драка, который хныкал, словно брошенная девчонка. Видно были, что ученики испуганы. Все, кроме Трия, потому что те видели вещи и пострашнее, и Ланса, потому что он Ланс. Этим, вроде как, все сказано. Занятие закончено, в моменты опасности или мнимой опасности речевой аппарат лесничего мгновенно приходил в норму. «Я отнесу драка в госпиталь, вы все, по своим гостиным. Герберт, тебя ждет профессор Дамблдор». Лесничий свистнул, и гиппогрифы стали уходить вглубь леса. Когда мимо Геба проходил клювокрыл, то юноша вытянул правую руку. «Добро пожаловать в клуб», — улыбнулся Геб, намекая на то, что ни один летун пустил кровь слабозадому. Удивительно, но гиппогриф чуть насмешливо фыркнул, двинул по руке крылом и скрылся в чаще леса. Проныра же, заложив руки за голову, пошлепал босиком за группой шушкающихся студентов. Все как один обсуждали сцену ранения слизеринца. Понятное дело, банда бледнолицего ариста, разве что кипятком не писала и на дерьмо не исходила, обещая школе в общем и Хагриду в частности самые страшные кары. А вот гриффиндорцы наоборот, обсуждали, как все здорово вышло, жаль только, что драка не подох. Здесь больше всех усердствовал Рональд, которого пыталась осадить всем известная пацифистка и гуманистка, Гринджер. К проныре, который пристроился в хвост алым, стали подбираться три подруги. Лаванда за это лето успела нарастить как минимум второй размер, да и Изабель с Парвати тоже стали округлять в нужных местах. Но после египетского пляжа и клубов, Лансу даже не нужно было напрягаться, чтобы не смотреть в сторону декольте или коротких юбок. Эти девчонки не шли ни в какое сравнение с тем у девушками и леди. Впрочем, у трех подружек так и не появилось шанса поболтать с приятелем, так как к Лансу обернулась Гермиона. «Где ты был?» — рявкнула заучка. «Тебя вся три дня вся школа искала». «Польщен», — кивнул Ланс и как ни в чем не бывало, побрел дальше. Заучка осталась позади, ошарашенная и оглушенная подобным заявлением. Вскоре она пришла в себя и догнала юношу. «Что значит, польщен? Польщен это? Ты понял, о чем я?» — крикнула Денджер. «Я все расскажу миссис Уизли». «Вперед из песней», — пожал плечами Герберт, — «могу тебе даже медаль на грудь повесить. Кстати, поражен, что она у тебя начала расти». Гермиона вновь опешила, но тут уже подключился Рон, который прислушивался к разговору. «Ах ты, это было не оскорбление, рыжий, а комплимент», — вздохнул Геб. «Ну, может, не совсем комплимент, а чуть-чуть оскорбление, но вы меня заеба, Герберт», — чуточку томно протянула Изабель, которая пристроилась сбоку. «Я смотрю, лето в Египте не прошло даром, даже засветился в пророке», — подключилась Лаванда, заигрывающая, хлопая ресницами. Одна лишь Парвати хранила молчание и показательно смотрела в сторону Симуса. Герберт чуть прищурился, секунду раскидывал мозгами, а потом подсек ситуацию. Скорее всего, одни из близняшек и Финиган начали встречаться, в кавычках, потому что им всего по 13 лет, то есть все это встречание весьма условно, больше похоже на договоренность держаться за руки и целоваться только друг с другом. А еще успел отсидеть, с огромной долей злорадности, вставил свои 5 пенсов Рональд, чтоб его Уизли. Видно, его немало припекло, от того, что Браун и МакДугал заметили на фото Ланса, но не его, Рональда. Да и как его заметишь, когда там еще 7 таких же рыжих. Но, на самом деле, Уизли зря распылялся. Девушкам было просто приятно заигрывать и флиртовать с красивым слизеринцем, а большим они и не думали. Это было сродни близкому танцу на грани фола. Просто приятное времяпрепровождение, опасно щекочущие нервы. «Отсидеть?» — распахнула глаза Изабель. «Расскажи». «Ох, леди!» — театрально тяжко вздохнул Геб. «Самый важный совет — не пейте с русскими. Никогда не пейте с русскими». К этому времени студенты уже успели дойти до замка, и проныре пришлось все же вынуть носки из карманов и снять ботинки с шеи. Вот только несмотря на то, что ноги теперь были обуты, на торс все еще было одеть нечего. Ланс недолго думал над этим, попросту махнул рукой и пошел дальше. Если учащиеся за лето успели чуточку измениться, кто стал выше, кто плотнее, кто полнее, кто красивее, кто прыщавее, то замок поражал своей неизменностью. Казалось, и не было тех 3 месяцев солнца и веселья, потому как Хогвартс, на фоне растущих организмов, был застывший во времени скалой. Та же атмосфера, тот же запах ткани и камня, те же эмоции при взгляде на картины и гобелены. Лучшая школа чародейства и колдовства в мире сияла своей неизменностью, и в этом была особая притягательность. Но все прекрасную таинственность древнего оплота магии разрушило не менее таинственное шуршание ткани о старый камень. На горизонте появился знаменитый летучий мышь, умеющий возникать именно в тот момент, когда он нахрен никому не сдался. Хотя, если подумать, то тогда любой момент, в который возникнет Снейп, будет именно таким. Потому как, да кому он вообще нужен? «Мистер Ланс», — прошипел Зельевар, — «судя по всему, вам по нраву устраивать спектакль в начале года». «Ни в коем случае, сэр», — возмутился юноша. «Спектакли для актеров, в моем случае, концерт». По толпе прокатилась волна смешков, которые тут же смолкли под пристально-презрительно-надменно возмущенным взглядом главного ублюдка школы. «Кажется, летом вы подрабатывали стриптизером, мистер Ланс». Снейп искривил в усмешке свои тонкие губы, намекая на полуобнаженность Геба. «Но Хогвартс — это вам не ночной клуб». «Да», — протянул Ланс, оглянулся и, как всегда, когда задумывался, постучал пальцем по подбородку. «Пилона я здесь не вижу, но может и без него получится показать класс». И вновь волна смешков, в этот раз более отчетливая. Снейп начал закипать, но до взрыва не дотянул, так как грянул школьный колокол, оповещая о конце занятий. «Переоденьтесь и марш к директору», — сквозь зубы процедил Снейп, и, развернувшись на 180, сам отправился к башне Дамблдора. «Господа, не поминайте лихом», — притворно всхлипнул Ланс, а потом отправился к подземельям, насвистывая все тот же бессмертный мотивчик. 20 минут спустя Герберт не изменял себе. Он, как всегда, закатал рукава школьной формы и мантии таким образом, что стал походить либо на средневекового самурая, либо на недавно вернувшегося с концерта рокера. И, что неудивительно, второй вариант был юноше намного ближе. Горгулья в этот раз не спешила проявлять хорошие или даже подобающие манеры. Сперва юноша думал над предположительным паролем, а потом хлопнул себя рукой по лбу. Он быстренько достал из кармана шляпу фараона. Ну, не думали же вы, что Ланс забыл об обещании подарить Каменюге что-нибудь подходящее, и уж точно не думали, что он оставит свой трофей полицаем. Водрузив простенькую, но древнюю корону на голову стражу, Проны расклонил голову на бок, а потом поправил правые края. «Красавица, ничего не скажешь, носи на здоровье, из самого Египта гостиниц». Горгулья, наверное, улыбнулась бы, если могла, а так просто отодвинулась в сторону, открывая проход. «Что ж, Теперь Геб еще и подкупом занимался, да не кого-нибудь, а волшебных статуй. Интересно, а такие нюансы включаются в резюме? Ну так, на всякий случай. Ведь если сумел дошприхаться с Каменюгой, то кого угодно уболтаешь. Герберт поднялся по винтовой лестнице, а потом манерно постучался в высокие двери. Но лишь коснулись костяшки пальцев резного орнамента, как створки распахнулись, впуская парня в овальный кабинет. Здесь так ничего и не поменялось, как и во всем Хогвартсе. На многочисленных полках, за стеклом, среди хрустальной фиалы и флаконов, стояли самые разнообразные приборы. Многие шипели и фыркали, другие жужжали и кружились, третьи вовсе издавали какие-то невозможные, почти неразличимые звуки. На стенах висели портреты прошлых директоров и директрис, которые, по обыкновению, разве что не шипели в сторону юноши, а тот им показывал оттопыренный средний палец. А там, у окна, стоял стол на резных ножках в виде львиных лап. Обитый красным сукном, он был завален стопками бумаг, иных приборов и прочих рабочих принадлежностей. И за столом, на самом большом и расписном шкафу, забитом книгами и прочим, лежала древняя шляпа, чью песню Герберт снова пропустил. Ну и конечно же нельзя забывать о жердочке с красным фениксом, первым и самым отчаянным фанатом музыки Ланса. Хотя первым вроде как была белая лабораторная мышка, но не суть. Около стола уже собрался местный совет старейшин. Старушка Макги, все сверкающая своими строгими очками в роговой оправе и осанкой царицы. Снейп, вечно всем недовольный. Кстати, возможно у него такая рожа, из-за того, что у Зельевара аллергия на все шампуни мира. Флитвик, уютно устроившийся в маленьком креслице и, кажется, даже посапывающий в глубокой дреме. Ну и конечно же главный дедушка страны, великий светлый маг, глава Визингамота и просто добродушный, веселый старикан, Альбус Дамблдор, который вцепился в свою вазочку с лимонными дольками. Герберт повернул голову в сторону буфета и чуть сознание не потерял, от количества охранных чар самого высшего порядка. Видимо, сладости для Альбуса были очень важны. «Шалом, господа присяжные заседатели», — кивнул Герберт. Он прошел к столу и плюхнулся в возникшее кресло. Флитвик от шума падающего тела встрепенулся, зевнул, потер глаза, а потом хлопнул по плечу слизеринца. Юноша кивнул на какую-то часть гоблину и против воли расплылся в приветственной улыбке. Наверное, он все же скучал по этому старичку, но совсем чуть-чуть, да, совсем чуть-чуть. Минус 20 баллов за хамство, фыркнула профессор трансфигурации. Герберт даже поперхнулся, и тут же получил шлепок по спине от преподавателя чар. Мэм, либо вы антисемитка, либо не имеете чувства юмора. И еще 20, хищно, по-кошачьи, улыбнулась МакГонагалл. Но, Ланс, закройте рот, прошипел Снейп, иначе наш факультет растеряет все баллы. Проныра прикрыл хлеборезку и занялся своим любым делом, начал втыкать. Он даже не понимал, чего от него хотят. Ну провел ночку в лесу, загулял, с кем не бывает. В конце концов, можно было бы собирать совет, если бы Ланс потерял голову от гормонов и у какой-нибудь смазливой и охотливой старшекурсницы появился маленький Лансик, а возможно даже несколько. Но Геб уверенно сопротивлялся разуму, находящемуся ниже поясной пряжки, и оставался относительно невинен. «Я смотрю, лето прошло довольно занимательно, мальчик мой», насмешливо, в своем стиле, отколол Дамблдор, кивая в сторону красивой, явно музыкальной татуировки на левой руке. «О, вы об этом?» — помахал рукой Ланс. «Даже не спрашивайте, кто сделал, храню тайну под страхом секир башки». Флифтик крякнул, Дамблдор улыбнулся в бороду, Снейп возмущенно просипел себе под нос какое-то ругательство, а железная леди чуть сознание не потеряла. «Я смотрю, вы себе уже и метку придумали, словно стальной пресс», — отчеканила она. В кабинете повисла тишина, но тишина необычная, какая-то сурово жестокая. Протянул растерянный Ланс. «Вообще-то этот знак придумал монах Гвидоритинский в 1024 году. Между прочим, магл, которому первому в голову взбрело записывать музыку. Но выглядит здорово, да, просто потрясающе», — кивнул Дамблдор. «Помнится, когда мне было 20, я хотел наколоть грифона на... Впрочем, это уже не так важно. А почему не накололи? У меня оказалась аллергия на слюну саламандры», — неподдельно грустно вздохнул директор. «Беда, а?» — протянул расстроившийся за старика юноша. «Не забывайте, что шляпа, присутствующая сейчас здесь, отмечала, что у паренька воистину слишком большое сердце, доставшееся ему от матери. Дела давно минувших дней, замахал долькой Дамблдор. К тому же я обзавелся шрамом под правой коленкой, который идеально повторяет схему лондонской подземки. Вау, круто. Я знал, что ты оценишь, мальчик мой, сверкнул глазами Альбус. Но сейчас мы собрались по другому, более важному, но менее интересному вопросу. Ланс кивнул, давая понять, что он готов к полному сотрудничеству и скрывать ему нечего. Кроме разве что того, что на Гаргулье теперь красуется корона древних царей Египта, но это уже совсем другая история. Где ты провел эти 5 дней, мальчик мой? Я был в... Начал было свой рассказ юноша, но потом споткнулся на полуслове. Он широко распахнул свои глубокие, ярко-голубые глаза на темном белке, и даже задышал прерывисто. 5 дней? С хрипом спросил он. Вы шутите? Но, судя по лицам, никто не шутил. Даже из глаз Флитвика пропала вся насмешливость, сменившаяся строгой обеспокоенностью. Что уж говорить о Макги, которая была готова вцепиться в горло Ланса, как кошка в пойманного голубя. Ну а Снейп, ему было параллельно, лишь бы пролилась чья-нибудь чернильная кровь и были назначены отработки. Натуральный ублюдок. Но я... Что ты помнишь последним, мальчик мой? Теперь и голос Дамблдора источал теплое беспокойство. Ланс стал перебирать в голове пазлы из картин прошлого. Помню, как вышел покурить. Покурить? Взвилась МакГонагалл. Профессор, взмолился Флитвик. Снимите свои баллы позже. Сейчас мы обсуждаем более важный вопрос. Но курение строго ВОСП. Минерва, дорогая, я вынужден согласиться с Филиусом. Встрял Дамблдор, взмахом руки прервавший начавшийся было спор. «Пожалуйста, продолжай, Герберт». Герберт вновь кивнул и продолжил. «Так вот, я вышел покурить в тамбур. Там открыл окно, еще заметил, что дождь слишком косой, будто под откос ехали. Потом дымил, ну и думал о своем. А тут вдруг щеку зазонозило. Я посмотрел, а там уже не дождь, а град игольчатый. Вдруг холодно стало и трупами завоняло. Меня скрутило, я только палочку и успел достать. А там, из тамбура, вдруг хулиганы в плащах стали выходить». «Пардон, дементоры. Вы знаете, кто такие дементоры?» – перебил студента Снейп. «Да я вроде читать умею», – пожал плечами парень, листал книжечку об этих кексах. «В общем, та их вроде двое было, или, нет, точно двое. Один еще в купе к Поттеру и компании ввалился, а второй меня на копье решил поставить. Он когда в клинч вошел, я уже совсем поплыл, помню только что попытался в стиле Гарри ему палочкой в ноздрю ткнуть, а там ноздри и нет». Только провал беззубого рта. Мерзкий такой, будто этого голубчика всем кварталом по кругу пускали. «Мистер Ланс», — прокашлялся Флитвик, — «вы опять волнуетесь, но, признаюсь, делайте успехи, у меня пока еще уши не заворачивались в трубочку». «Спасибо, профессор», — чуть заторможенно ответил брюнет в шляпе. «Это все, мальчик мой?» — спросил Дамблдор. «Да», — в третий раз кивнул Герберт. «Потом темнота, очнулся я только в лесу, хотя...» «Да, мальчик мой, мне сон снился», — начал смущаться Геб, что несколько удивило присутствующих. На их памяти случаи смущения данного слизеринца были так же редки, как полное солнечное затмение. «Ланс, нас не интересуют ваши юношеские эротические сновидения», — презрительно хмыкнул сальноволосый, по обычаю подпирающий собой шкаф. «У меня штаны вроде те же», — скривился Ланс. «Если бы вы были правы, их бы пришлось менять. Я не ваша подружка и не слежу за вашими штанами. Очень на это надеюсь. Герберт, мальчик мой, либо Поттер играет роль Дамблдора, либо наоборот, уж очень вовремя они встревают в зарождающиеся споры. Ты можешь нам рассказать, что это был за сон?» «Ну», — протянул даже чуть покрасневший Ланс. «Мне снилась девушка». «Ланс, я же вас предупредил. Это не то, что вы подумали». Сам не зная почему, вдруг взбесился Ланс, до белых костяшек сжавший подлокотник. «Это была девушка с ангельским лицом, и она мне пела. Вам снилось пение ангелов?» Казалось, Дамблдор был действительно удивлен. «Нет», — отрезал Проныра. «Все, как я и сказал, это просто была ангельски красивая девушка, и она мне пела ангельским голосом. А вы видите различия?» — с явной насмешкой спросила МакГонагалл. «Весьма существенные», — хором ответили Дамблдор и Ланс. «Мальчик мой, ты отсутствовал в течение 5 дней и заставил нас поволноваться. Прошу прощения», — понурился юноша, — «не имел таких планов. Именно поэтому никто не станет тебя за это наказывать», — спокойно произнес директор, напрочь игнорируя возмущение Снейпа и МакГонагалл. «Тебя не было на пире, поэтому ты не знаешь весьма важные новости. В этом году по периметру территории Хогвартса будут стоять дементоры. Тишина. Это не шутка. Еби. Мистер Ланс, кашлянул Флитвик. А по Ильде это мягкий знак, по буквам растянул Ланс. Это из-за Зека Блэка и товарища Поттера, директор кивнул. И поэтому вы прекратили поиски, так как подумали, что меня втихую мочканул психованный маньячила. Директор снова кивнул, на этот раз немного разочарованно. Я так разочарован, вздохнул Ланс. Директор от этого и вовсе лет на 10 постарел и даже паник. Вы подумали, что какой-то псих сможет завалить Герберта Ланса из Скорисквера. Вы думаете, что смогли бы что-нибудь противопоставить человеку, убившему 13 маглов? С тонной сарказма в голосе спросил Снейп. Конечно, хмыкнул Ланс. Для начала у этого кренделя нет своей палочки, где бы он ее купил, ее если каждый хочет вознаграждение за его головушку. Во-вторых, после такой отсидочки с такими охранниками, он явно двинулся головой. В-третьих, в тесной камере на пайке не очень-то поживешь, так что палка он еще тот. В общем, как два пальца об асфальт. Вот через полгодика или позже, я при встрече с этим перекрытым сделаю ноги, а сейчас его разве что немощный будет бояться. Мальчик мой, ты как всегда в первую очередь рассуждаешь логически, с легкой ноткой смешливости, приподнял уголки губ великий светлый маг. Герберт развел руками, показывая, что так все и есть. Но, надеюсь, ты не станешь охотиться за наградой? Директор тут же перешел на искренне серьезный тон. Если мне не доставит Блэка связанным по рукам и ногам, то нет, не стану. В этом году я вообще собираюсь держаться подальше от всего, что имеет пагубное воздействие на вот это прекрасное тело. Ланс ткнул себя пальцем в грудь и широко, по-пиратски, улыбнулся. С ней и МакГонагаллу практически синхронно закатили глаза. Тогда на этом можно закончиться наше небольшое собрание. Лимонную дольку, не откажусь, и Герберт, цапнув угощение, отсалютовал всем и каждому шляпой, и отправился, в общем, куда-то он, конечно, отправился. 8 сентября 1993 года Англия, Хогвартс. За эти два дня Герберт успел по почти по 40 раз показать всем желающим свою татуировку. Как выяснилось, в школе лишь он один имел такое своеобразное украшение, почему-то вызывающее бурный ажиотаж. Впрочем, это никак не помешало юноше посетить свою берлогу, в которой он провел несколько ритуалов анимаги, а также продолжил изучение нумерологии рун. К печали парня, первый урок нумерологии он успешно пропустил, лежа в лесу. Как выяснилось, с третьего курса на эти лекции ходит только 8 человек. Одна от алых, Гермиона Грейнджер, 3 со Слизерина, Гринграсс, Нот, Ланс, 3 от воронов, молчаливая китаянка Ли, Энтони Голдстин, блондин, вечно всюду сующий свой нос и Террибут, спокойный шатен, с обостренным чувством справедливости. Ну и от одна девочка с Хаффлпафа, Линда Ступифай. Как вы уже поняли, с такой фамилией никогда не забудешь формулу оглушителя. Сама Линда была самой настоящей серой мышкой, по такой взглядам пробежишься и тут же забудешь о существовании. На руны же ходило куда больше народу, но со Слизерина, все те же, от алых, все те же плюс Изабель, от воронов чуть ли не весь курс, при увеличении конечно, и трое с барсучьим гербом. Герберт не очень понимал, зачем большинству нужны руны, если они не посещают нумерологию, но, скорее всего, у этой науки были применения помимо компонентов составления новых заклинаний. Во всяком случае, младшие руны можно было хоть сотнями чертить и использовать в качестве слабейших чар. Сил-то они не требовали. Можно сказать, аккумулировали из пространства. «Сядем вместе?» – спросила Изабель, прислонившаяся к Герберту. Тому пришлось держать на себе вес девочки, так как отталкивать было уж совсем не с руки. А МакДугалл эти беззастенчиво пользовалась. «Если не будешь использоваться меня в качестве подушки, конечно, обещаю», счастливо зажмурилась Гриффиндорка, но Ланс почему-то ей не поверил. Народу около кабинета в западном крыле на втором этаже собралось немало, и все они ждали преподавательницу. Многие держали в руках огромные словари, которые ну никак не поместились бы в школьные сумки. Другие, вместо словарей кипы учебников с различными примерами и пояснениями. Для рун не было единого учебника, и главное оружие студента на этом предмете – конспект, а первоисточник всех знаний – преподаватель. Так что наличие в школе лучшей в своей области ведьмы делало студентов вооруженными, так сказать, до зубов. Что самое удивительное, поскольку на горизонте не виднелось ни Малфоя, ни Поттера, то толпа из 4 факультетов выглядела вполне цивильно, и никто не спешил задирать или колоть других. Даже Нотт и Гринграсс лишь изредка посматривали на Геба с легкой брезгливостью. С первым отзвуком колокола открылась дверь класса. Как оказалось, профессор Баблинг уже сидела там и, скорее всего, занималась своими делами. Кабинет оказался очень просторным, выполненным в виде амфитеатра, совсем как у Флитвика. Так что Ланс уверенно повел МакДугалла к крайнему ряду, примыкающему к окну. Всего в класс зашло 14 человека, которые мигом расселись своеобразными островками. Только Гермиона сидела в гордом одиночестве аккурат напротив кафедры, всего в паре метров от преподавателя. «Она выглядит добродушной», – прошептала приятельница на ухо Гебу. Девушка уже достала свой словарь, точной копией которого вооружился и Ланс. Он решил поиграть в Бонда, надо же как-то развлекаться, и не светить свои знания в двух дополнительных областях. А раз он не мог светить знаниями, то и учебниками тоже, все поля которых были исписаны его пометками. А Баблинг действительно чем-то напоминала Спраут. Она была несколько полновата, но это выглядело не иначе, как вполне естественно, придавая пожилой женщине дружеского шарма. На голове у мадам красовалась пышная прическа со множеством шпилек. На лицо она была также пухла и кругла, что сглаживало возрастные морщины. В общем и целом, Баблинг вызывала позитивное впечатление, схожие со своей коллегой по травологии. «Вот съест тебя за разговоры, будешь знать», — наигранным голосом закошмарил девочку Ланс. «Злой какой», — чуть надула губки однокурсница. Впрочем, приятельский флирт пришлось закончить. Батильда поднялась со своего места и подошла к доске, на которой красовалась простейшая младшая руна, на изучение которой Геб потратил ровно 9 минут. «Рада приветствовать тех, кто выбрал для себя изучение столь сложного и трудоемкого предмета, как древние руны». Голос у Баблинг был под стать внешности, мягкий, но в то же время весьма глубокий. «Вопреки названию, мы будем проходить с вами всю область рун. Для начала стоило бы познакомиться, но так или иначе я успела немного узнать вас за эти 2 года, а вы немного знаете обо мне, по первости, этого вполне хватит. Итак, руны, кто уже знаком с этой темой?» Только одна рука поднялась над амфитеатром, рука Денджер. Герберт был уверен, что и он смог бы многое рассказать, но он же Бонд, ему нельзя, нужно продолжать шухериться. «Да, мисс Грейнджер, прошу». Заучка поднялась, поправляя свои вечно растрепанные густые каштановые волосы. Видимо, ни один Поттер не знаком с таким понятием, как расческа после горячего душа. Гермиона, как всегда перед ответом, чуть прокашлялась, напоминая этим Рона, или Рональд напоминал ее, тут уж и не разберешь. Руны, начала девушка, были первой магией на Земле. Их использовали жрецы, ведуны и волхвы для создания элементарных чар. Несмотря на заблуждение маглов, первые руны были придуманы в Центральной Африке, в колыбели человечества. «Очень хорошо, 5 баллов», — кивнула Баблинг. Грейнджер, казалось, была немного обескуражена, ведь она, видимо, рассчитывала как минимум на 10-ку, а тут всего 5. Но одно дело, когда тебя спрашивает декан собственного факультета или сочувствующий препод, а другое, когда профессионал своего дела. Как заметила мисс Грейнджер, маглам тоже известно о рунах и их, по мнению маглов, мистических свойствах. Кто мне скажет, что это за руны? Может вы, мистер Ланс? Герберт не сразу понял, что обращаются к нему, а когда понял, то, сняв шляпу, поднялся с места и ответил: «Руны Футарка, мэм». «Совершенно верно, 1 балл. Дам больше, если скажете, сколько всего рун известно на нынешний момент известно магам, старших и младших?» Машинально спросил Герберт и тут же мысленно двинул себе в челюсть. «Хреновый из него Бонд, мисс Манипен не точно не одобряет». «Именно». «Тогда 1147. Отлично. 3 балла за весь ответ. Садитесь, мистер Ланс». Ланс приземлился на 5-ю точку и вернул на положенное место шляпу. Геб заметил, как зыркнула в его сторону Грейнджер, объявляя сезон бальных соревнований открытым. Герберту, как и раньше, на эти соревнования было с высокой колокольни. Он вот уже 2 года удерживает за собой и титул лучшего ученика, и никакие поползновения со стороны зубрилки не сбросят его с пьедестала. Проныр отвернулся в сторону окна, но как отвернулся, так и ущипнул себя за руку. Там, по поляне, вышагивала Трия. Трия, пребывающая в полном составе. Ланс посмотрел на Грейнджер, сидящую в классе, потом на Грейнджер, идущую по поляне, потом снова на ту, что в классе, потом на ту, что постучала в дверь хижины Хагрида, а потом... Потом Ланс зажмурился и мысленно досчитал до 10. Нет, этот год пройдет без всяких тайных неприятностей. В этом году Герберт будет самым примерным учеником, цель которого – исключительно учиться и развлекаться и ничего кроме, никаких тайны. Закончив сеанс самоубеждения, Герберт вернулся разумом к занятиям. Сейчас вы смотрите на руну, земец, простейшую руну из старого алвафита, использование которой заменит вам простейшие чары запирания замков. Я вижу, у вас есть словари Герштайна и толкователи мистера Макдональда. Тем, у кого словари, руна на 7-й странице, в толкователях, на 3-й. Ланс послушно открыл нужную страницу, хотя мог нарисовать земец с закрытыми глазами, с похмелья, левой рукой. Впрочем, Герберт одинаково владел обеими руками, так что последний нюанс слегка выпадал из общей картины, но не суть. На изучение первой руны у среднего мага уходит около недели, у более предрасположенного к данной науке – 4 дня. Учитывая данную статистику, первое практическое занятие у нас с вами будет 15-го числа. Герберт, после этой речи, выпал в такой осадок, что даже дна умудрился достать. А уж когда достаешь до дна, то пришло самое время выбросить старую парадигму бытия и заменить ее на новую. Вот только где взять эту новую парадигму, тут уж вам никто не советчик. Рука Ланса сама собой поползла вверх. Да, мистер Ланс, мэм, можно поинтересоваться, а когда мы перейдем к изучению старших рун? Старшие руны идут факультативом на 7-м курсе для самых преуспевающих студентов. Столь нагруженные руны обычно слишком сложны для человеческого разума, и редкий маг может овладеть хотя бы несколькими старшими. Я ответила на ваш вопрос, вполне, спасибо. Тогда продолжим. Ланс медленно зарывался под дно осадка, так как мир сошел со своей оси и закружился в дикой джиге. Такой эксперт просто не может ошибаться, но тогда получается, что Проныра – гений, а мы прекрасно знаем, что это не так. Но тогда каким образом он к 14 годам сумел овладеть всем младшим алфавитом и выучить одну старшую руну? Может быть, нет, никаких предположений и теорий. Этот год объявляется свободным от любых тайн. Ланс активировал самопишущее перо, выигранное в честном пари у двинутого фанатика, и начал конспектировать лекцию. Несмотря на то, что многое Геб уже знал, но Баблинг открывала все новые и новые тонкости, о которых может знать только профессионал высочайшего уровня. Лекция была действительно занимательной. 60 сантиметров конспекта и четверть часа спустя. «Ну как тебе, Ланс, лето в Египте?» С тонной язвы в голосе заявил Бланди. «Небось готов Уизли ноги целовать за такие щедроты?» Слизерин и Гриффиндор, у которых по обычаю большинство занятия были парными, стояли перед классом Зати. Признаться, Проныра был несколько насторожен. После прошлого года, когда он посещал этот класс лишь на контрольных и проверочных занятиях, Геб весьма скептически относился к возможности вновь посещать данные лекции. Впрочем, возможно, новый преподаватель освежит и реанимирует почти погибший предмет, который целый год вел самый обычный шарлатан. «Изабель, как тебе руны?» Ланс повернулся к трем подругам, которые в кои-то веки прекратили пялиться на татуировку. «Очень сложно», честно ответила девушка. «Думала, будет проще, но это уж точно лучше прорицаний». «Эй, Ланс, к тебе обращаются», — подал голос Нот. «Ты не права», — хором воскликнули Паттел и Браун. «Профессор Трелла не очень хороший специалист и глубокий человек», — возразила Лаванда, скрещивая руки под немалой, для ее возраста, грудью. «Ланс, твою ма!» Герберт резко обернулся к Нотту. Из кармана мантии показалось железное лезвие бабчоки. «Ты уверен, что хочешь закончить эту фразу?» Чуть ли не прорычал Геб. Ответом ему была только тишина. Грифы обернулись на шум, а Гринджер уже, скорее всего, собиралась причинять порядок и наносить спокойствие. «Я так и думал», — хмыкнул Герберт, убирая бабочку, предварительно красиво пофинтив ею. «Господа одногруппники, давайте расставим все точки над «и». В этом году миляга парень Герберт Ланс, а я ведь миляга, конечно миляга», — кивнула Лаванда и Изабель. Парвати опять посмотрела в сторону Симуса. «Так вот, миляга парень Герберт Ланс сокращает общение с факультетом Слизерин, до тренировок и матчей по квиддичу. Иду я на столь серьезную жертву, которая буквально душит меня горячими слезами сожаления, во имя мира во всем мира. Пиаце, Братхерс, на чем мы остановились?» МакДугал дернула Герберта за мантию. «Ах да, на Трелани. Так вот, ваша Трелани, сущий маньяк. И почему же это?» Тут же надулись Паттел и Браун. «Потому что, по слухам, она на каждом занятии кому-нибудь предвещает смерть. Уверена, что и на вашем она тоже такое пророчила. На это девушкам ответить было нечего, и он были вынуждены промолчать. Вижу, я угадала. И кому досталась честь быть заранее приговоренным? Поттеру, тихонько прошептала Патил. В голове Герберта тут же щелкнуло, и он повысил голос. Леди и джентльмены, великая пророчица Сибилла Треланина пророчила нашему Гарри Поттеру скорую смерть. В связи с этим предприятие близнецов, совместно со справочным бюро Герберта Ланса, открывает тотализатор. О ставках можно узнать вечером у любого представителя близнецов. Ставки будут приниматься до последнего экзамена летней сессии. Сперва народ начал посмеиваться, но потом понял, что Геб никоим образом не шутит. А Ланс уже думал, как они с Фредом и Джорджем будут делить барыши, да и вообще надо их в курс дела ввести. Как уже говорилось, Приютский вертелся и крутился в Хаге как мог. Он всегда куда-то бежал, что-то решал и что-то делал, чтобы иметь сытный кусок пирога и теплую подстилку под бренную тушку. «Как ты можешь делать на это ставки?» — прикрикнула Гринджер. Геб щелкнул пальцами и ответил. «Вот так, Гермиона наверняка собиралась что-то такое омочить, но тут на сцену явился Пивз. В отличие от иных привидений, он не просто ненавидел Ланса, а еще всегда спешил как-то напакостить слизеринцу. Остальных зеленых он не трогал, так как боялся гнева барона, но вот на Геба серый кардинал эктоплазменных, видимо, выдал свое добро. Полтергейст спланировал над группой студентов, а потом буквально выстрелил свежей жвачкой. Попади та на шляпу, и пришлось повозиться, дабы вытащить ее и очистить головной убор. Но Ланс с кошачьей грацией и реакцией отодвинулся в сторону, а жвачка попала точнехонько в замочную скважину, наглухо залепив последнюю. Герберт тут же вытянул правую руку и показал Пивзу оттопыренный средний палец. Полтергейст достал очередной снаряд, но тут прозвучало «Видевоси». Раздался смачный хлопок, и жвачка со свистом вылетела из замочной скважины, мгновением позже, ударив Пивза прямо в глаз. Что удивительно, эктоплазменный взвыл от боли и прошмыгнул куда-то сквозь стену. «Превосходное заклинание, всегда срабатывающее против проказников», заявил жизнерадостный Люпин, выглядящий намного лучше, чем неделю назад, в поезде. «Хотя, ваш способ тоже неплох. Спасибо, сэр. Средний палец, наши все». Профессор хмыкнул и открыл дверь класса, в которой мигом хлынул поток учеников. Ланс, перед тем как зайти, настороженно просунул голову, а потом все вошел. Класс выглядел, как и должен был. Всюду красовались портреты по-настоящему известных боевых магов, а также изображение последствий различных проклятий. Под потолком, высоким потолком, уходящим почти на 7 метров вверх, висел скелет довольно миниатюрного дракона, китайского фаербола, а свободно расставленные парты казались лишь островками чего-то обыденного, среди окружения неподдельной тьмы и ужасов маги. Картины проклятий сменялись изображениями опасных тварей, а порой виднелись из черепа или даже цельные скелеты. Подобные вещи никогда не нравились Лансу, но он полагал, что атмосфера всегда должна соответствовать предмету, и уж всякие розовые занавески и подобные хрени никак не соответствуют защите от темных искусств. «Положите сумки на парты и возьмите палочки», чуть завораживающе таинственно, как цыган на ярмарке, произнес Люпин. «Сегодня вам не понадобятся перья и учебники». «Это уже интересно», подумал Ланс, оставляя свою сумку на парте. Благо паранойя юноши чуть поутихла, и он уже не так сильно беспокоился за свою малышку, которую теперь частенько оставлял в личном кабинете Флитвика. Народ покидал торбы, обнажил палочки и столпился по факультетско-гендерному признаку напротив Люпина. Новый препод был высоким мужчиной, чуть после расцвета сил, лет 35. Лицо у него было крайне умное, как и глубокие серые глаза, но виднелись преждевременные морщины и седые пряди в некогда черной шевелюре. Одет он был в простую, поношенную одежду, местами заплатанную, местами потертую, в общем, выглядел немногим лучше Ланса. Но когда Геба волновала одежда профессоров, за спиной препода находился огромный платяной шкаф, который изредка подрагивал, треща шатающейся ручкой и скрипучими, несмазанными петлями. Порой из недр шкафа доносились таинственные завывания, а из щелей тянулся едкий черный дым. «Итак, кто-нибудь уже догадался, что за существо я приготовил для вас сегодня?» Как ни странно, рук поднялось довольно много, но спросили все равно. «Мисс Гринджер, это Бобгард, сэр». «Совершенно верно. 10 баллов Гриффиндору». Люпин был откровенно рад не только правильному ответу, но и возможности начислить баллы. Кажется, Ланс уже знал, на каком факультете учился этот человек. Это действительно Бобгард. Я поймал его вчера на кухне. Что же такое Бобгард? О, это относительные безобидные, но вполне опасные существа. Опасные тем, что могут легко вывести вас из равновесия. Ведь стоит вам заметить Бобгарда, как тот мигом примет обличие вашего самого потаенного, самого сокрытого и жуткого страха. А встретиться с таким, порой бывает не готов и опытный маг. Но даже против таких существ можно бороться. Все, что вам потребуется, это вообразить свой страх в самой комичной его форме и четко произнести «Риддицулус», изобразив при этом вот такой вот взмах. Давайте все вместе и со взмахом повторим эту формулу. Взмах действительно был просто, незаконченная восьмерка, если быть точным. «Риддицулус», хором прокричало почти 20 человек. «Превосходно, просто замечательно». Да, Люпин действительно кайфовал, ему нравилось преподавать. Тогда, полагаю, не стоит откладывать дело в долгий ящик. Есть ли доброволец? Добровольцев не было. Гарри что-то обсуждал со своим корешом и поэтому не услышал предложения выступить в первый ряд, иначе он, будьте уверены, так и сделал. Тогда, быть может, ты, ведь ты сын Алисы и Фрэнка Лонгботтомов. Невилл боязливо кивнул и сделал шаг вперед. Сэр, вам не стоит вызывать Лонгботтома, если не хотите потом звать Помфри. Гаркнул Малфой, и вся его компашка разразилась отчаянным гоготом. Я рад, что вы так заботитесь об однокурснике, спокойно ответил Люпин. Но думаю, он замечательно справится. Профессор приободрительно хлопнул добродушного пухляка по плечу, но тому это явно не очень помогло. Невилл судорожно сжимал свою палочку и широко открытыми глазами смотрел на трясущийся шкаф. Итак, Невилл, какой твой самый большой страх? ПФСР СНП. Прости, я не разобрал, увещевал Люпин. Лонгботтом зажмурился, отдышался и четко произнес. Профессор Снейп, я боюсь профессора Снейпа. По классу пронеслась волна смешков, больше всех усердствовали зеленые, но и среди грифов нашлись отчаянные зубоскалы. Что ж, неудивительно, его сложно не бояться, добродушно улыбнулся Люпин и подмигнул Невиллу. Но ты ведь не упустишь возможности представить свой страх в смешном обличии. Лонгботтом сперва не понял, на что намекает Люпин, который, видимо, знал толк в юморе и подколах, но потом чуть нерешительно кивнул головой. На счет три, я открываю. Приготовься, Невилл. Люпин отошел к волшебному граммофону, который мог играть с громкостью концертной установки. Один, два, три. Препод взмахнул свой явно ивовой палочкой, и створки шкафа открылись. В тот же миг из клубов тьмы появился профессор Снейп в свой черный, развивающийся мантии. Он чуть механически зашагал в сторону дрожащего Нева, вытянув свою первую, скрюченную руку, будто желая задушить паренька. «Заклинание, Невиллу!» — крикнул Люпин, держа палочку наготове. «Риддицулус!» Лонгботтом дважды запнулся в формуле, и у него ничего не вышло. Но тут гриффиндорец отдышался, постоял мгновение, а потом четко произнес формулу.